Вторая. Интересно, это хорошо или не очень быть бездельником? Ялай усмехнулся, удобнее перехватывая вожжи, и направил колесницу в объезд Фив к побережью Аттики, намереваясь через сутки-двое достичь Аробской гавани. Мысль эта допекала его уже месяца три. Как раз с того момента, когда Ялай плюнул на ноги глашатую Капрею Пелопиду с кислой мины, возвестившему об окончании службы Геракла Микенскому Ванакту Еврисфею. Примечание. Капрей, сын Пелопса и дяди Еврисфея по матери, бежал после совершенного им убийства из Элиды в Микены, где был очищен от скверны. Лицемерный трус Капрей попятился. У сопровождавших его солдат сделалось благоразумно отсутствующее выражение лиц, десятнику даже что-то сразу попало в оба глаза. Алкицы и Фиклам оглушительно расхохотались и пошли себе прочь, обняв Иолая с двух сторон за плечи. Каприй, конечно, не простит. Впрочем, плевать. Тем более, что зажравшиеся микены и без того не понимали, чем обязаны близнецам. Для них Геракл был не героем в львиной шкуре, и даже в некотором роде неживым существом. Он был бесплатным наемным работником и символом благосостояния. Недаром предусмотрительный доходяга Еврисфей даже запретил Гераклу появляться в пределах города. Многие считали, что из трусости, но Ялай знал, что это не так. Общался со своим слугой Еврисфей через Капрея. Ну, а последний никогда не забывал подчеркнуть, кто есть кто. В смысле, кто здесь глашатый великого Ванакта, и кто здесь какой-то там Геракл. Приходилось терпеть и незаметно для микенских блюдолизов превращать Теринф, резиденцию Геракла, в неприступную крепость, способную выдержать любую осаду. Первого пятилетия вынужденной службы и шести исполненных поручений Иолаю с лихвой хватило, чтобы понять. Золотообильные микены — паскудный город, но это его родина и, главная ключевая позиция в чьих-то тайных замыслах. Микены, влиятельнейший центр Эллады, незримо охватывало полукольцо древних дромосов, отделявшее город и Арголитскую котловину от остального Пелопоннеса. Лаконии, суровой Аркадии, низменные Лиды, плодородного севера Мессении и побережья Ахайи. Полукольцо это неравномерно пульсировало, словно пытаясь сбросить микены в море, и время от времени выпускало чудовищных гостей. Население звало их вепрями, львами или птицами, попросту за неимением других названий, от которых рано или поздно приходилось откупаться. Откупаться людьми. А поблизости от Дромоса обязательно вертелся кто-нибудь из одержимых Тартаром. Этакая невиннейшая с виду личность, вроде бедного немийского пастуха Малорха, услужливо собравшегося принести в жертву Гераклу собственного внука. Или гостеприимного кентавра Фола из Фалои, который сначала пытался опоить Алкида, а потом натравил на близнецов целую толпу озверевших от запаха вина сородичей. С подачи этого кого-нибудь у измученных аркадцев или элидян неизменно возникала удачная мысль. Чудовище свирепствует, боги молчат, герои где-то шляются. Так не лучше ли одного из ста, согласно жребию, добровольно, ну и так далее. По общему мнению, выходило, что лучше. Ялай как-то даже набросал прямо на песке план, поскольку упрямый Гермий в силу особенностей божественного мышления никак не желал верить в избранность какого-то конкретного города. Вот Микены. Вот на юге Леонт и Лерна с ее замечательной гидрой. На юго-западе Немея с ее неуязвимым львом. Потом северо-западнее Псафида у подножия горы Ириманф, страдавшая от набегов гигантского кабана. Еще севернее болото Стимфала с их милыми птичками, закованными в металл почище архаменских щитоносцев. — А Авгий? — не сдавался лукавый. — Илицкий басилей Авгий с его дерьмовыми конюшнями. Он что, тоже чудовище? — Это ты у его подданных спроси. Ялай раздраженно смел песок в кучу, и Герми умолк. Точно так же умолкла в свое время гневная Артемида, проглотив все упреки по поводу пленения неуловимой киренейской лани. Кто ж виноват, что до того богине-охотнице было не досуг взглянуть на существо, которое придурки-аркадяне посвятили ей? Зато теперь, увидев пойманную Гераклом злобно хрипящую тварь с металлическими рогами и копытами, сестра Аполлона мигом сообразила, что в конце концов ей самой пришлось бы, а самой ей не очень-то хотелось. Уж больно жуткая лань получилась, хорошо хоть потомство дать не успела. Так что после истребления Гераклом очередного чудовища вместе с местным одержимым наступала очередь и Алая, и Герме. Юноша-бог уволакивал сопротивляющуюся тень одержимого Ваид, после чего наглухо заколачивал оставшийся беспризорным Дромос. Ну а Иолай приучал население возлагать на жертвенник истошно блеющих овнов, а не водить в леса и болота собственных детей или отловленных путников. Как правило, один из близнецов при этом стоял рядом и поигрывал дубиной, чем весьма усиливал убедительность Иолаевых речей. Потом лукаво исчезал, братья с Иолаем возвращались в Теринф, и на их место приходили другие посланцы Микен во главе с вездесущим глашатаем Капреем, тоже в некотором роде героем. Плати, Пелопоннес, за труды Геракла, раба Микенского. Смерть немейского льва принесла Эврисфею долю в разработке тамошних медных рудников. Лернейская гидра — еще один беспрепятственный выход в Арголитский залив. Киренейская лань — благодарность овцеводов Аркадии. Еремановский вепрь и Авгиевы конюшни — десятину богатых урожаев Элиды и стад скряги Авгия. Позднее аппетит Микен вырос, и Пелопоннес стал для них мал, и Врисфей замахнулся на богатый Крит. На всю жизнь запомнит Иолай, как вместе с Алкидом и молодым Тезеем, специально для этого добровольно напросившимся в жертву к Минотавру, разносили они вдребезги критский лабиринт. Человеческие кости хрустели под ногами, дым ел глаза, целый выводок одержимых яростно отстаивал свою твердыню, умирая у похожих на бычью голову алтарей, и очень не хватало и фикла. Его пришлось отправить на материк, отправить подчеркнуто шумно, чтобы всем запомнился отъезд Геракла накануне критского погрома. Позже Микенский флот, как бы невзначай, объявился у берегов Крита, и тот же Капрей принялся за работу, но и Алая это уже не интересовало. Дромосы лабиринта были закрыты Гермием, и рассеченный бог почти зажил. Примечание. Во время Троянской войны критский царь Идоминей, внук Миноса и в некотором роде племянник Минотавра, выступает уже как вассал Микен. Двоих чудом улизнувших одержимых достал через полгода Тезей, прямо в Аттике. И, к сожалению, нашумел при этом изрядно, так что в памяти ахейцев осталось лишнее. Геракл привез критского быка, а Тезей потом, вернувшись от Минотавра, убил зверя в районе Марафона. К счастью, никто пока не догадался связать эти два события воедино. Дальше была Фракия, где интересы Геракла и Врисфея почти совпали. Первому были нужны Диомедовы кобылы-людоеды, второму — племенные жеребцы фракийских табунов. После — амазонки Фемискиры и их обычай приносить в жертву слабую половину человечества, то есть мужчин. Дальние походы за коровами Гериона и яблоками Гесперид. Вот тут-то близнецы наотрез отказались брать Иолая с собой, сославшись на его неумение быстро переходить из одного дромоса в другой. Потом — украшение трехглавого Кербера, милейшей души пса, сторожащего выход из Аида, что при помощи Гермия, ласки и мешка мозговых костей оказалось делом несложным. И вдруг все закончилось. Совсем. А Гермий намекнул, что Гераклу некоторое время неплохо бы отдохнуть. Тихо-тихо отдохнуть, как и подобает свободному человеку после трудов праведных. Сидя в Теринфе, тихо-тихо отдыхая и дурея от скуки, Иолай вдруг с ужасом поймал себя на том, что равнодушно слушает высокопарную чушь, которую на всех перекрестках пели бродячие рапсоды. Чушь о подвигах Геракла. А близнецов это даже веселило. Что-то вдруг лопнуло внутри. Некая струна. Все стало пресным и бессмысленным, как, например, приезд в Теринф, изгнанный из Фифалкмены вместе с мужем Радамантом и скандальной невесткой Мигарой. Ялай встретил Алкмену со спокойным равнодушием, как почтительный внук и должен встречать дряхлую бабушку. Неспокойствие это было не напускным, а подлинным, позволяющим говорить ни о чем и улыбаться одними губами, пережидая приступы неожиданной сонливости, одолевавшей Алкмену. Почему-то он неожиданно для себя самого вспомнил, как приучил близнецов никогда не звать его отцом или амфитрионом, только Иолаем, и пожалел об этом. Позади заворочился Лихас. Слушая его возню, Иолай припомнил, как они подобрали этого мальчишку, вернее, эту ходячую неприятность во Фракии. Лихасу тогда грозили зубы проклятых кобыл Диомеда, и изредка Иолай жалел, что Геракл не явился во Фракию попозже, дав кобылам закусить Лихасом. Но Алкид не велел гнать назойливого бродяжку, и тот увязался следом, радостно ухмыляясь, когда Алкид звал его вестником. «Это мой собственный маленький Гермес!» — смеялся Алкид. И Фиклу неугомонный Лихас тоже пришелся по душе, так что Иолай смирился и промолчал, хотя частенько был готов утопить этого маленького Алкидова Гермеса в ближайшей луже. — Ну что там, Фивах? — не оборачиваясь, спросил Иолай. — Козлы! — раздалось из-за спины. — Все козлы? — усмехнувшись, Иолай заставил лошадей прибавить ходу. — Все! Только и слышишь, как они Гераклу сопли в детстве утирали. А правду расскажешь, смеются. Лик волчина, Басилей самозванный, на шею им взгромоздился. Терпят. В смысле, терпели. Говорю ж, что козлы. Последняя оговорка Лихаса очень не понравилась Иолаю. — Терпели или терпят? — строго переспросил он. — Ну, терпели, а что? — Я слушаю, — коротко бросил Иолай. Как бичом ожог, с оттяжкой. «Да чего тут слушать? Ну, залез я к этому лику в опочивальню». Иолай чуть поводья не выронил. «Дай, думаю, наведу шороху. Будет знать, как изгонять геракловых родичей. Охрана с перепою дрыхнет, хоть на колеснице заезжай. Гляжу, лик спит. Морда синяя, опухшая, винищем несет, впору закуску нести. Ну, я уголек из очага взял и написал на стеночке». «Что?» «Ничего особенного. Собаке, мол, собачья смерть. После уходить собрался, а лик как захрапит, как подскочит, и опять упал. Лежит. Он лежит, а я стою. Все, думаю, вляпался, а он лежит. Я стою, а он лежит, а я...» «А ты стоишь!» — сквозь зубы процедил Иолай. «Дальше!» «А дальше мне стоять надоело. Я на него кинулся. Так он уже и не дышит. Только пена на губах. Отравился, что ли? Ну, я руки об покрывало вытер и ушел». «И все?» Лихас шумно усморкался и промолчал, разглядывая редкие дикие оливы на окрестных холмах. «Все или нет, я тебя спрашиваю!» «Вот ты всегда орешь на меня, Иолайчик!» С некоторой опаской забормотал Лихас. «А я и не виноват и вовсе. Ничего такого больше не писал, разве что подписался внизу». «Как?» «Никак. Геракл, дескать, а больше ничего». Иолай только крякнул и губу закусил. «Зато теперь Гераклу все спасибо скажут», — стал оправдываться Лихас. «Они ж в Фивах еще и не знают, что наша служба у Еврисфея закончилась. Кстати, как там в Теринфе эта Мегера Мегара? Во, женщина, с такой только Гераклу. И грудь, и бедра, и характер хуже гидры». Иолая всегда поражала умение Лихаса переходить от одной темы к другой. «Мегара тут ни при чем», — оборвал Иолай парня. «Мегару Геракл мне подарил». «Но совсем!» — поразился Лихас. «Эх, такое родному человеку!» «Если выживет, насовсем!» Лихас аж взвизгнул от восторга. Кажется, он считал Иолая чем-то вроде прирученного чудовища. «И ты с ней справился? Ну, расскажи, Иолайчик, ведь сам Геракл...» «Тряпка он твой, Геракл!» — оттаял Иолай. «Никогда с бабами не умел обращаться. И бьет не по делу, и любит не по телу. Не то что я. Сперва эту стерву вожжами с утра до вечера, потом в постель и с вечера до утра. На третий день домой являюсь, стол накрыт, ложа расстелена, вожжи на почетном месте чуть ли не в золото оправлены. Вот где подвиг, да только кто оценит?» «Я оценю», — пообещал честный Лихас. «Так это мы на Евбею едем Алкида заново женить или Фиклу приспичило?» «Что значит едем? Ты во всяком случае никуда не едешь, ты останешься в Оропе». Это просто, Ялайчик, ты еще не знаешь, что я с вами в Ивбею еду. — сонным голосом возразил Лихас. — И алкийцы фиклом не знают. — Ничего, скоро узнают. — Как же так жениться и без меня? — Это уж точно, — обреченно вздохнул Элай. Иногда он всерьез подозревал, что Лихас — внебрачный сын кого-то из олимпийцев, специально обученный отравлять жизнь ему и близнецам. Уж больно вредный ребенок получился.